Глава 20. Макс должен прилететь до обеда, а у меня сегодня в университете день под завязку. Нужно сдавать лабораторные, за которые я еще и не садилась. Отношения с Максом закружили меня, и, честно говоря, я нарушила все сроки сдачи. Преподаватели заботливо интересовались, что случилось и почему я не сделала вовремя 6 работ. Но я не могла сказать им, что все свободное время провожу с парнем, которого ненавидела еще месяц назад. И теперь я не могу думать ни о чем, кроме как о поцелуях, о том, чтобы смотреть дневники вампира, обнявшись с ним на диване, или о сексе с ним. И все же сроки вышли. И если я не хочу вылететь с курса, мне нужно собраться и подчистить свои долги. Я готовила материалы для изучения, когда в лабораторной появился Сашка. Я взглянула на него и не поняла, как могла согласиться на свой первый секс с ним. После Макса все кажутся неинтересными. «Меня к тебе отправили, сказали, что тебе нужна помощь». Он ухмыльнулся и присел на соседний стул. «Еще чего, у меня все в порядке», не отрываясь от микроскопа, возразила я. «Ну, последнее время ты рассеянная и витаешь в облаках, завкафедры волнуются». «И что?» «Влюблённость сносит крышу, а мы не хотим потерять тебя». Я все-таки оторвалась от микроскопа. «Ты уверен, что говоришь про меня?» «Ага». Он заложил руки за голову и развалился на стуле. «Влюбилась так, что на тебя смотреть тошно». Я моргнула. «Можешь не отрицать. Твои щеки уже все подтвердили». Иногда я ненавижу свою симпатическую нервную систему, уже выпустившую гулять по организму адреналин, от которого покраснело лицо. Психологически нет никакого объяснения феномену, почему кожа в случае смущения или стыда так реагирует на адреналин. Причем одни люди краснеют, а другие нет. «Ходят слухи о твоем избраннике», — не унимался Сашка. «Очень горячий». «Так и есть». Я вернулась к микроскопу. Раз Сашка позволил себе копаться в моих чувствах, пусть получает. «Ладно, принимаю твою молчаливую благодарность», — вальяжно произнес он. Я опять оторвалась от микроскопа и вопросительно посмотрела на него. «Мой урок пошел тебе на пользу», — подцепила красавчика. «Фу, Саш, не продолжай», — сказала я. «А то, боюсь, мне придется вас сравнить, и поверь, это сравнение будет не в твою пользу». Он рассмеялся и поднял руки. «Ладно, ладно, сдаюсь. Но давай я все-таки помогу, а то сидеть тебе здесь до ночи». Я кивнула. Он подтащил второй микроскоп и поставил мой ноутбук, на котором я параллельно записывала результаты, посередине. «Ты дома?» — крикнула я с порога. Макс вышел в коридор и раскрыл руки. Я взвизгнула и прыгнула в его объятия. «Я так соскучился», — пробормотал Макс, утыкаясь носом мне в макушку. «Какое же счастье обнимать его!» Я закрыла глаза и прошептала. «И я». Макс поцеловал меня, и ноги тут же отказались мне служить. «Иди в душ, я приготовлю поесть». Если Сашка и был неправ относительно моей влюбленности, то Макс делал все, чтобы предположения моего однокурсника стали правдой. Я одновременно ужасно хотела две вещи — поесть и обнять Макса, поэтому это был самый быстрый душ в истории человечества. Я вбежала на кухню, когда услышала голос диктора. «Итак, второй период почти на исходе, а счет на табло 1-1. Что сегодня с командами? Где обещанное в начале сезона усиление «Спартака»? А у ЦСКА было столько моментов, но ничего не реализовано. А, вот и корректировка. Тренер ЦСКА берет тайм-аут». «Что это за черт?» Макс смотрел в айпад. На лбу появилась морщина. Щеки слегка покраснели, челюсти и губы сжаты. Он перевел взгляд на меня. «Это ты целуешься с Тимуром для камеры поцелуев на вчерашнем матче ЦСКА «Спартак»?» «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!» «Миш!» Он смотрел на меня непонимающе. «Ты вчера встречалась с Тимуром? Что здесь происходит?» Я уже миллион раз упоминала неловкие моменты, которые то и дело со мной случались. Так вот, они были цветочками. «Я...» проблеяла я. «В общем, да». Он обхватил голову руками и стал мерить шагами кухню. «Но это не то, что ты думаешь», — я говорила быстро-быстро. «Всё совсем не так». «Поверить не могу». Он смотрел на меня непонимающе и зло одновременно. «Ты встречаешься и с ним, и со мной?» «Что?» «Нет, нет, он написал мне и позвал на матч». Мне хотелось обнять Макса, объяснить, что это всё недоразумение, но я боялась, что он оттолкнёт меня. «И ты пошла?» «Да, я хотела». Я умоляюще посмотрела на него. «Макс, перестань ходить туда-сюда, позволь мне всё объяснить». «Не могу. Мне нужно двигаться, иначе сойду с ума». «Ладно». Я чуть помедлила. «Я пошла, потому что хотела проверить свои чувства к нему. Мы почти не общались. Я и сама удивилась, что он написал». «Судя по вашему поцелую, ты проверила. Всё на месте. Всё по-прежнему». Зло бросил он. «Неужели он ревнует?» «Макс». Я понизила голос. «Проверила. И могу точно сказать, что ничего не чувствую к нему. Я не знаю, как это случилось, но моя одержимость им испарилась». «Поэтому ты бросилась с ним целоваться». Он, наконец, остановился и уставился на меня. Его лицо не выражало ничего хорошего. «Это он поцеловал меня, когда увидел, что нас показывают на экране». «Тимур поцеловал тебя?» Макс повторил, будто не поверил моим словам, но в его голосе уже не было такой злости, словно шарик, напитанный яростью, сдулся. «Да, он вообще сделал странную вещь», — продолжила я. «Он сказал, что я ему нравлюсь». Макс сел и выключил iPad. Я только сейчас заметила, что всё это время диктор пытался перекричать нас. Я тоже села. «Макс, давай поедим, а поговорим после. Я последний раз ела утром». Он кивнул. Мы молча открывали пакеты с доставкой. Сегодня китайская кухня. Макс одержим азиатской едой, и ещё он одержим доставками. Нужно научить его готовить. «Только один вопрос для уточнения». Он раскладывал спринг-роллы по тарелкам. «Ты сказала, что ничего не чувствуешь к нему, и твоя одержимость испарилась». «Так и есть». Он отложил спринг-роллы и уставился на меня. Смотрел, смотрел и смотрел. «Значит ли это, что...» Он не договорил и снова схватил коробку с едой. «Неужели так страшно сказать?» «Это значит, что мне нравишься только ты. Поесть я смогла только через несколько часов». Макс. Я стоял в пробке, когда раздался звонок. Дед. Мы не говорили с ним со дня его рождения. Первым желанием было проигнорировать. Но здравый смысл возобладал. И я ответил. «Значит, наш мальчик решил показать характер?» — прокряхтел дед. «Я лишь предложил обозначить критерии успеха. Это значит, что я показал характер?» «Нет, ты стал перечить и огрызаться». Я вздохнул. «Ну вот как с ним говорить?» «Слушай, Виталий Евгеньевич, за 3 месяца у меня на счету 5 шайб и 5 голевых передач. Если ты смотрел статистику, это фантастический результат. Но он недостаточно хорош для тебя, не так ли?» «Я сделал тебя, Максим». Голос деда был сухим и не предвещал ничего хорошего. «Платил за сборы. И здесь, и в Америке. Индивидуальные тренировки, подкатки. Покупал форму и коньки. Даже квартиру тебе купил, чтобы ты только играл в хоккей, не отвлекаясь. И я благодарен за это. Но это не значит, что я не делаю всё на максимум. Я не могу быть в постоянном напряжении. Как только вы с отцом приходите на игру, я сразу начинаю играть хуже. Когда вы звоните после игры и отчитываете меня, словно у меня нет тренера или я сам не понимаю, что происходит, я плохо сплю и медленнее восстанавливаюсь». «Ты стал мягким, как тряпка», — повеяло холодом даже через трубку телефона. «Не мягким, а спокойным. И это сразу видно в игре». «Прекращай свои выкрутасы, возвращайся домой на субботние обеды и отвечай, когда тебе звоню я или твой отец». «Если мой ответ будет отрицательным, то что?» Лучше тебе не знать, Максим. И он положил трубку. Чёрт! Я стукнул ладонью по рулю. После этого звонка мне захотелось выть. Я еще не отошел от вчерашнего поцелуя Тимура с Мишей, а сегодня сверху накинул дед. Я запутался, да так крепко, что непонятно, как выкарабкаться. Раньше все было просто — хоккей, отношения без обязательств и стремление быть лучше и лучше. А сейчас? Сейчас все очень-очень сложно. Я почти возненавидел Тимура вчера, когда увидел, что он целуется с Мишей. Возненавидел не ее, а моего лучшего друга, моего товарища. А другому моему товарищу я вру, ну или просто не говорю ему о том, что сплю с его младшей сестрой. Чёрт, Роберт доверяет мне, а я... У меня мороз прошел по коже. А Миша... От одной мысли о ней внутри все сделалось тягучим, словно патока. Когда она рядом, я так счастлив, что мне наплевать на все невзгоды мира. Я хмыкнул. Похоже, во мне заговорил лорд Байрон, стихи которого мы с Мишей читали для подготовки к ее книжному клубу. И теперь каждый раз, когда мне хочется говорить о ней, просто «чёрт, я так хочу эту девушку» кажется уже грубым. Может, дед прав, и я в самом деле превратился в тряпку. Но когда я с ней, мне не хочется быть лучшим. Мне не хочется ненавидеть соперника. Мне хочется просто играть в хоккей. Я знаю, что умею это делать. Но когда она рядом, кажется, еще и люблю. Миша говорит, что все просто. Нужно наслаждаться жизнью и делать с удовольствием то, что получается лучше всего. Я расслабился рядом с ней, это точно, но мои результаты и комментарии тренера говорят, что все отлично. Вчера я испугался, что потерял ее, и это просто игра, и она использовала меня как приманку для Тимура, но стоило ей сказать, что больше ничего не испытывает к Тимуру, и ей нравлюсь я, это переменило все. У меня внутри поет, когда я думаю о ней. Она мне нравится, и даже, может быть, больше, чем просто нравится. Я не успел хорошенько обдумать мысль, которая так ясно обозначилась, как раздался еще один звонок. Роберт. Вот дерьмо. «Привет, Роб!» Мой голос прозвучал бодро, но внутри я, естественно, ничего подобного не чувствовал. «Макс!» Роб растягивал слова. «Это значит, что он в хорошем настроении». «Да я просто хотел узнать, как дела у Миши». «Я уже говорил? Дерьмо». Другого ответа на вопрос Роба у меня не было. «Да вроде все в порядке», — выдавил я. «Она отстала от Тимура, как думаешь?» Я вспомнил их поцелуй на экране и поежился. Только бы Роберту не пришло в голову посмотреть матч ЦСКА «Спартак». «Мне кажется, они почти не общаются». Мой голос звучал странно, с писклявыми нотками. «Отлично!» — протянул Роберт. «Я на самом деле по другому поводу звоню». Внутри словно сжалась пружина. «Я приеду в конце декабря. Рождественские каникулы и все такое». «Здорово, Роб. Приду посмотреть, как ты заносишь голы», — рассмеялся он. «Ты с ума, что ли, сошел? Столько заколотил». Я рассмеялся в ответ. «Как же я люблю вот такие разговоры. Вроде бы ничего такого, но я знаю, что Роберт искренне рад». «Да ладно. Одно из двух». Продолжал Роб, не обращая внимания на мою попытку отмахнуться. «Либо ты нашел какие-то супервитамины и ешь их горстями. Либо. Либо у тебя выросли крылья от любви». Я похолодел от его слов. «Любовь. Обе твои версии нерабочие. Нужно всего-то просто много тренироваться и много тренироваться». Я был готов говорить о чем угодно, только бы не думать о слове на букву «Л».